Григорий захохотал. Но дед Гришака с горячностью продолжал. «Ты не смеись, поганец. Людей на смерть водишь, супротив власти поднял. Грех великий примаешь, а зубы тут нечего скалить. Ась, ну вот тот и оно. Все одно вас изничтожут, а заодно и нас. Бог он вам свою стезю укажет. Это не про наши смутные времена Библия гласит, а? Ну, слухай, за раз прочту тебе от Еремии пророка сказание». Старик желтым пальцем перелистал желтые страницы Библии, замедленно, отделяя слог от слога, стал читать. «Возвестите во языцах, и слышано сотворите, воздвигните знаменье, возопите, и не скрывайте рците. Пленен бысть Вавилон, посрамися Вил, победися Меродах, посрамишася изваяние его, сокрушишася кумиры их. Яко приненань язык от севера, той положит землю его в запустение, и не будет живяй в ней от человека даже и до скота. Подвигнушася от Тидыша». Уразумел Гришака? «Северу придут, и вязы вам, вавилонщикам, посворачивают». И дали слухай. «В тые дни и в то время, — глаголит Господь, — приидут сынови Израилевы ти, и сынови Иудины, вкупе ходящие и плачущие, пойдут и Господа Бога своего взыщут. Овцы погибшие, быша люди мои, пастыри их совратиша их, и сотвориша... Сокрытися по горам, с горы на холм ходиша. «Это к чему же?» «Как понять?» — спросил Григорий, плохо понимавший церковнославянский язык. «Тому, поганец, что бегать вам с мутителем по горам, за тем, что вы не пастыри казакам, а сами хуже бестолчи баранов, не разумеете, что творите, слухай далее. Забыша ложа своего, все обретающие их, снедаку их. И это в точку. Вша вас не гложет за раз?» «От вши спасения нету», — признался Григорий. «Вот оно и подходит в точку. Далее. И врази их рекуша. Не пощадим их, за не согрешиша Господу. Отыдите от среды Вавилона и от земли халдейски. Изыдите, и будете яко козлище пред овцами, як сяс воздвигну и приведу на Вавилон собрание языков великих от земли полуночная, и ополчаться нань. Оттуда пленен будет, яко же стрела мужа сильна и искусна, не возвратится праздно. И будет земля халдейска в разграблении, все грабители ее наполнятся, глаголит Господь. За не веселитеся и велеречиваете, расхищающие наследие мое. «Дед Григорий, ты б мне русским языком пересказал, а то мне непонятно», — перебил Григорий. Но старик пожевал губами, поглядел на него отсутствующим взглядом, сказал: «За раз кончу, слухай. Скакаете бо яко тельцы на траве, и бодости яко живолы. Поругана бысть мати ваше зело, и посрамися родившая вас. Все последние во языцах пуста и непроходна, и суха. От гнева Господня не поживут вовек, но будет весь в запустении, и всяк, ходя из сквозь Вавилон, подивится и позвиждет над всякую язву его». «Как же это понять?» — снова спросил Григорий, ощущая легкую досаду. Дед Гришак не отвечал, закрыл Библию и прилег на лежанку. «И вот сроду люди так, — думал Григорий, выходя из горенки, — с молоду бесятся, водку жрут и к другим грехам прикладываются, а под старость, что не лютей с молоду был, то больше начинает за Бога хорониться. Вот хуч бы и дед Гришак, зубы как у волка. Говорят, молодым, как пришел со службы, все бабы в хуторе от него плакали, и летучие, и катучие все были его. А за раз? Ну уж, ежели мне доведется до старости дожить, я эту хреновину не буду читать.